Белорусская кухня. Грибной суп. На 6 порций 200 граммов свинины, 4 сушеных гриба, полстакана перловой крупы, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1,5 литра воды, лавровый лист, соль. Грибы вымочить в молоке. Свинину вымыть, порезать на кусочки. Выложить вместе с грибами в чашу для варки риса. Добавить порезанные кубиками картофель, натертые на терке морковь и лук, лавровый лист, воду. Посолить. Готовить на пару под крышкой 1,5 часа. Подать со сметаной.